оцифрованный я. Если хочешь, скачай, ну а мне дальше плыть. Плыть сквозь волны огня, вспоминать океан ледяных твоих слез. Продолжением быть светом мертвой звезды, ставшей серой золой. Электрический шторм, виртуальная сеть, не поймают меня. Плыть сквозь волны вперед, не жалеть ни о ком не жалеть. Позабыть и забить, запаролить, убить, понаставить крестов. Пить огонь, привыкать, стать частицей его океана огня. Не сгореть, как звезда, та, что стала золой, я храню ее свет. Оцифрованный я, если хочешь, скачай, ну а мне дальше плыть.